348. Но ясно, что люди хотят иметь перемену сущего. Один правитель хотел найти довольного. После долгих поисков, наконец, нашли такого. Он был нем, глух и слеп. 349. Нужно принять технократию как уловку темных. Много раз устремлялись темные на механические решения. У них была надежда занять человеческое внимание, лишь бы отвлечь от духовного роста. Между тем, решить проблему жизни можно только расширением сознания. Можно видеть, как механические гипотезы легко овладевают людскими надеждами. У древних это и была майя, которая могла нарушиться от малейшего толчка. 350. Гигиена мысли должна быть и духовная, и земная. Нужно производить опыты мышления, укрепленные огненными лекарствами. Нужно обратить внимание, как действует на мышление фосфор или испарение эвкалипта. Нужно проверить, насколько поднимает мышление мускус. Нужно собрать все данные о прочих смолистых маслах. Словом, нужно припомнить все сочетания ближайшей работе огня. Нужно произвести эти опыты над лицами сильного огненного мышления. Такие опыты напомнят не только о витаминах, но и об огне. Усилия врачей сосредоточатся не только на внутренних лекарствах, но и на воздействии обоняния, явят нужные следствия. Люди очень больны. Темные силы стараются подкинуть разного рода наркотики, но тесные рамки жизни не расширяются усыплением интеллекта. Сейчас нужно духовное бодрствование. Нужно полюбить это бодрствование как состояние, пристойное человеку. 351. Много малых кругов раскинуто на планете. Черные ложи знают, что делать. Но явления светлых часто своим расстройством даже вредят друг другу. К черным ложам не приблизится чужой, но светлые, по добродушию или, вернее, по невежеству, часто готовы обнять самого вредного предателя. Нужно изгнать равнодушие, которое парализует лучшие силы. Действительно, можно изнемочь не столько от врагов, сколько от равнодушия друзей. Какое может быть понимание огненности при лености равнодушия? Свойство огня противоположно равнодушию. Такую тяжесть инертных людей нужно опасаться, но при случаях нужно срамить, чтобы хотя бы вызвать негодование. Мертвое духовное устранение есть уход от жизни. 352. Не будем огорчаться наблюдениями над равнодушием. Оно лишь доказывает, что нельзя оставаться на таком постыдном убожестве. Мы, хотя в часы изнеможения, все же не прекращаем работы объединения. Иногда нельзя свести вместе даже довольно близких людей. Ничего, пусть временно побудут в разных домах, только бы воздержались от гасительства. Так нужно заботиться, чтобы огни не угасали. 353. Один гуру остался невидимым в пещере. Когда же ученики попросили показаться им, он ответил: «Неразумные, разве не для вас самих сокрылся я? Ибо не хочу видом своим разделять вас. Когда примете меня как несуществующего, может быть, ваш огонь загорится сильней». Даже и такими мерами гуру заботился о возжении огней, лишь бы сердце пылало.